На подъезде к Пушкино, когда стоящих вплотную к шоссе домов стало заметно меньше, я разрешил открыть верхние люки. Сам выбрался на броню и, сев на край командирского люка и свесив вниз левую ногу, уж больно жаркое, совсем не мартовское, висело над головами солнце, обозревал окрестности. Картинка вокруг по-прежнему безрадостная. Вроде и небо над головой голубое, чистое, с маленькими белыми облачками, и солнце жарит, будто не конец марта, а середина мая на дворе. А по сторонам смотреть неприятно. Испуганные лица за стеклами идущих параллельно нам по шоссе машин, мертвецы на обочинах, закопченные стены выгоревшего магазина «Дом оружия» перед эстакадой на Ногинск, несколько еще слегка дымящихся автомобильных остовов и обугленные тела на площадке перед ним. Мерзостная вонь горелого мяса. Нормально. Это кто ж тут так лихо резвился? Подозреваю, что вряд ли кто-то мне сможет ответить. Не доезжая Софринского поста ГИБДД километра за два примерно, меня легонько тронул за плечо, высунувшийся из-под брони по пояс Буров, и ткнул вперед пальцем. «Барянь, гляди-ка!» У некоторых даже после смерти привычки не меняются. Я, прищурившись, поглядел в ту сторону, в которую он указал. Там на правой полосе и обочине довольно внушительная и явно свежеобразовавшаяся автомобильная свалка. Грузовик «Вольво» без прицепа сгреб сразу несколько легковушек и сам прилег на бок, а уже в него вписался автобус. Рядом все еще мигающая проблесковыми маяками «Приора ДПС». И все это столпотворение, пугливо прибавляя скорость и прижимаясь как можно ближе к металлическому отбойнику, объезжают идущие со стороны Москвы машины. Нет, Андрей точно подметил, лучше, пожалуй, и не скажешь. Высокие дородные зомби в гайерской форме размеренно колотят кулаками по высокому борту туристического автобуса. Угу, блин, отворяйте, суки, двери и готовьте ваши бабки. Я уже собирался заржать, когда вдруг сообразил, что просто так мертвец в автобус лезть не будет. Чего бы он там забыл? «Стоп, колонна! В автобусе живые!» – скомандовал я в гарнитуру рации, а потом пригнулся к открытому люку и встретился глазами с глядящим на меня в ожидании команд Угрюмцевым. «Витя, давай туда помалу и метрах в 50 встань. Может, поближе?» «Нет, не стоит. Видишь, у него вся рожа в крови, аж по брови. Как бы на очередного ошибка шустрого отожранца не налететь. А на полтиннике он на нас, наверное, и внимания не обратит». Виктор понятливо кивнул, и бронетранспортер неспешно покатил вперед. С дистанции я, похоже, угадал. Мертвяк в нашу сторону даже не обернулся. Видно, действительно, для него далековато. Не наводится он на цель. Когда коробочка окончательно остановилась, я обернулся к Бурову. «Андрей, у тебя коллиматор стоит? Давай, аккуратненько, сработай». Вообще-то из «Тигра» на 50 метрах я в голову грудной мишени и без оптики не промажу. Но то мишень, она никуда не дергается. А тут пусть и не очень, но все-таки подвижный мертвец, позади которого автобус с людьми. Стабильность же пули калибра 5,45, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В какую сторону она может рикошетом уйти, тайна сия великая есть. Не хотелось бы, чтобы в автобус, потому что в салоне точно есть нормальные, живые люди. Нас уже заметили, в окна руками машут. «Ухи береги!» – хмыкнул за моим плечом Андрей, и я послушно отодвинулся, прижавшись к стволу КПВТ. На мне хоть и шлем, но автоматный выстрел прямо возле плеча по барабанным перепонкам долбанет, дай боже. Нет, здоровья беречь нужно. Его у меня после стольких командировок не так уж много осталось. Грохнул одиночный. Зомби мешком рухнул на асфальт, забрызгав борт содержимым черепа. «Работаем, мужики. Осматриваемся вокруг, чистим, если нужно. Автобус берем на буксир и тащим за собой». «Может, сначала завести попробуем?» — ехидно подначивает Гумаров. «Мог бы он завестись, сам бы давно уехал». «Все, потом похихикаем. Погнали». Гнать особенно не пришлось. Кроме застреленного Буровым мертвеца в зимней гаишной форме со светоотражающими полосами и старлейскими звездами на погонах, сильно, почти до костей прогрызенными руками, возле автобуса мы отыскали еще семерых зомби. Но всех их угомонили еще до нас. Причем, судя по разбросанным на дороге гильзам, лежащему возле трупа Макарову, прицепленному к кремню тренчиком с длинным кожаным пистолетным ремешком и пустому магазину к нему, уделал их всех этот самый старший лейтенант. Мало того, одного из мертвецов убила не пуля. Из его левой глазницы торчит вверх вбитый в череп почти по рукоять полосатый деревянный инспекторский жезл. «Ни черта себе!» – высказывает вслух общее офигение Вальмонт. «Это получается, он в них сперва стрелял, а потом...» Евгений выщелкивает из пистолетной рукояти второй магазин, который пуст так же, как и первый. Когда патроны кончились, в рукопашную пошел. Не ожидал я от гаишника. Да уж, блин, никто не ожидал. С одним-то пистолетом на семерых мертвецов. Отчаянный малый был. Вот, кстати, интересно, в какую светлую голову пришла недавно гениальная мысль снять с вооружения подразделений ГИБДД автоматическое оружие? Кому за нее в рожу плюнуть? Раньше хоть один автомат или пистолет-пулемет на пост или экипаж, но был. Как в той же патрульно-постовой службе. А теперь, случись чего, остается бравый гаишник против всего мира с пистолетом и 16 патронами. Как хочешь, так и воюй. Этот старший лейтенант и воевал. Как мог, как умел. Я переглядываюсь с Буровым. По глазам вижу, ему за нашу шутку теперь тоже стыдно. Понятное дело, что старшему лейтенанту уже все равно. Но вот нам как-то не по себе. Получается, незаслуженно смелого, погибшего людей, спасая человека, обидели. И хотя кроме нас никто ничего не слышал, самим теперь неприятно. Выбравшийся из автобуса пожилой водитель, назвавшийся просто Митричем, наши догадки подтвердил. Примерно все так и было. Где-то пару часов назад идущий в крайнем левом ряду Вольво вдруг резко рыскнул вправо, снес и подгреб под себя по пути сразу 4 легковые машины и, потеряв равновесие, завалился на бок, перекрыв всю правую и добрую половину второй полосы. Самая мертвая часть дорожной пробки осталась позади, и поэтому скорость у всех была под сотню. Водитель автобуса только и успел, что резко дать по тормозам. Но вот избежать столкновения уже не получилось. Что именно в моторе накрылось при ударе, Митрич посмотреть пока не успел. Для этого нужно автобус хотя бы от грузовика оттащить. Но даже запустить двигатель ему так и не удалось. Стартер крутился, но движок не схватывался. Хорошо, хоть лобовые стекла уцелели. Трещинами покрылись, но не осыпались. Для мертвеца такое стекло не преграда. Но деревянному до этой нехитрой истины еще дотумкать нужно. Вот была бы дыра, тут и думать нечего. Полезли бы они в нее всем гуртом. А тут какая не есть, а типа стенка. Выбраться из автобуса ни у кого не получилось. Просто не успели. Пока пассажиры в себя пришли, поднялись и повылезали из легковушек и грузовика, погибшие при аварии. Куда уж тут дергаться. Зомби очень быстро сообразили, что в автобусе живые. Но вот как внутрь попасть, у них соображалки не хватило. Приора появилась неожиданно. Просто подъехала по обочине со стороны Сергиева посада, беззвучно помаргивая сине-красно-белой люстрой на крыше. Откуда приехал этот старлей, как он узнал о произошедшем, кто ж теперь скажет? Может, по своим каким делам мимо ехал, может, патрулировал, а может, ему кто-то из проехавших мимо водителей об аварии и запертых в автобусе людях рассказал. Как бы там ни было, приехавший милиционер вылез из машины и, пока мертвецы таращились на переливающуюся люстру, начал их отстреливать. Стрелял, похоже, так себе, потому что по 6 мертвякам истратил все 16 патронов. Потом, видимо, решил снарядить опустевшие магазины. Мы на переднем пассажирском сиденье патрульки скрытый, едва початый цинк нашли. Да вот только даже дойти до своей машины не успел. Из смятого, будто консервная банка, старенького ржаво-бежевого «Жигуля шестерки» буквально ему под ноги вывалился внезапно еще один зомби, которого до этого момента и не видно было из-за рассыпавшихся по салону «Жигуленка» сумок, картонных коробок и еще какого-то барахла. Мертвяк сразу вцепился в старлея, будто клещ, и впился зубами в ногу чуть выше щиколотки, а потом повалил его на асфальт и попытался перегрызть горло. Дрался Гайер отчаянно. Это по его до костей изгрызенным рукам видно, с которых мясо просто лохмотьями висит. Уж каким чудом он до висящей на поясе полосатой палочки дотянулся, лично мне непонятно. Но дотянулся. и, извернувшись, вогнал ее мертвецу едва не по самую рукоять точно в глаз. Повезло. Старые деревянные жезлы тонкие. Вот с новым, пластиковым, такой фокус не прошел бы. Тот по диаметру намного больше. Да и хрупкий, потому что пустотелый. Вот только встать после своей победы милиционер уже не смог. Митрич было рванул к нему с аптечкой, но Старлей уже не дышал, истек кровью. Порванные зубами зомби вены перетянуть ему было и некогда, и нечем. Пожилому водителю только и оставалось, что назад в автобус ноги уносить. Еще минут через пять милиционер поднялся и начал активно обгладывать своего, теперь уже окончательно мертвого противника. А потом заметил в автобусе живых. Окончание этой истории мы и сами видели, когда наша броня подъехала. Он в борт автобуса перемазанными в крови кулаками долбил, оставляя на серебристо-серой краске мерзкого вида бурые полосы и пятна. Окончательную же точку поставил своей пулей Буров. Тело Старлея мы аккуратно, я взялся за плечи, форменной куртки, Буров за ноги под колени, уложили на заднее сиденье Приоры. Охлопав куртку, я еще и удостоверение забрал, мельком в него заглянув. Третий спецбатальон. Совсем рядом они тут базируются, в Пушкино. Может, встретим еще кого из тамошних. Пистолеты-патроны, опять проявив рачительность, подобрал и унес в бардак Солоха. Совместными усилиями БРДМ и 80-ка спихнули так из проезжей части разбитые в аварии машины в кювет. С лежащим на боку вольвешником пришлось повозиться, но справились. Патрульку с телом я аккуратно отогнал в сторону и оставил на обочине. Автобус прицепили к БТРу на жесткую сцепку, обнаружившуюся у Митрича в багажном отсеке. Потащим с собой. А уж куда их потом, пусть в отряде решают.